Потому Писание говорит так. Второзаконие, 13 глава, 12-15 стихи. «Идешь и услышишь, о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой себе для жительства дает, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя, и соблазнили жителей города, говоря, пойдем и будем служить иным богам, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси, и если это правда, то тогда начинай что-то делать. А если неправда, говорит, то даже бедному не потворствуй его тяжбе». Иногда бедный надеется на то, что он бедный, примут во внимание, да особенно не станут разбираться, кто прав, кто виноват. Да иногда и судьи тоже говорят, а что, это бедный, ну что уже там разбираться, эй, этот богатый, возьми щипчу. Написание говорит, в этом вопросе не должно быть вот так. Разыщи, исследуй, и когда узнаешь точную правду, тогда ты будешь знать, на какой стороне стоять. Иначе опять попадешь в грех. Какой грех? Если я быстренько найду здесь вот то, что я выписывал, потому что это вот такая тема. Евангелие Тиана, 1 глава, 9 стих. Или послание. «Всякий, приступающий учение Христова, второе послание, и не пребывающий в нем, не имеет Бога, пребывающий в учении Христов, имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Вот, если вот так посмотреть эту цепочку, вот как не просто с грехом воевать? И как часто люди оказываются втянутыми в те авантюры, куда они даже не думали? Я уже не помню сколько, но когда Авессалом взбунтовался против Давида, то кажется, ну не помню, могу тоже, но кажется, где-то человек 200 пошли за Авессаломом и не знали, в чем дело. Они вот пошли по простоте, а что тут делается, а кто его знает, что тут делается. Ну позвал и пошли, а после когда все открылось, так оказывается, они против царя пошли. Борьба со грехом тяжела. Не так-то просто все расчистить. И я возвращаюсь к этому тексту Писания. Покоритесь Богу. В некоторых вопросах, чтобы покориться Богу, надо знать Его волю. И поверить, если узнал. Мы очень часто склоняем Петра, который отрекся. Мы говорим, Петр отрекся, Петр отрекся, Петр отрекся. Вы знаете что? Непростая ситуация там была. Во-первых, Петр и все апостолы никак не хотели поверить, что Христу надо быть распятым. Он им говорил, что мне должно быть смерти предано, потом я воскресну. Петр услышал, скажите, когда Петр говорил, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Он покорился Богу или не покорился? Нет. Он имел глубокие чувства человеческие. Он правду любил Иисуса Христа. Он только не понимал одного, что по благодати Божией не только получает крещение Духом Святым, не только получают дары духовные, не только получают спасение, но кому-то по благодати Божией нужно еще вкусить и смерть за всех. По благодати Божией апостолу Петру надо было в тюрьме быть. Кто хочет понимать такую благодать? Как кажется, несовместимые два слова. Благодать и смерть вкусить. Ну как их можно совместить? Ну, там написано, чтобы ему, то есть Иисусу Христу, по благодати Божией вкусить смерть за всех. Это не укладывается в наше привычное представление о благодати. Как не укладывается понятие о том, как быть верующим. Вы, наверное, не один раз читали 11 главу послания к евреям. там уже веры перечислены. Авраам, Самсон, там жены, которые получали умерших воскресшими. Прекрасно все. А потом еще перечень. Безыменные. Но некоторые из них скитались в мелочах и козьих кожах. Скорбят. Ослабление. Терпят озлобление, скорби. Некоторые были пилами перепиливаемы. И это тоже мужи веры. И они, говорит, не получили то, что Бог обещал им. Чтобы они жизнь свою отдали за Христа, чтобы получить лучшее воскрешение. Вот вам, пожалуйста, вера. Проще. Имея дар духовный. Допустим, брат болен, мне проще прийти возложить на руки помолиться. А ему быть больным принять, когда все разлагается, кому труднее? Я уже не буду говорить, кому труднее. Может быть, один к одному. Но, наверное, ему не меньше будет награды, который по вере получил исцеление, чем тому, кто возложил руки. Если сегодня вам предложить, каким вы хотите быть мужами веры? Возлагать руки и исцелять, или быть больными и получать исцеление? Что вы выберете? Быть больными? Если бы даже сказали, я бы все равно не поверил. Никто не хочет быть больным. Никто не хочет умирать. Никто не хочет лежать на кровати. И, наверное, Господь очень ценит всех людей, которые были больны, которых Господь допустил почему-то. Может быть, тут и их была причина. Может быть, было так, как написано, говорит, никто не согрешил. Ни он, ни родители. Это для того, чтобы на нем явились дела Божии. И нам сегодня приходится выбирать, смиряться перед Господом. Да, Господь. Брат Иван возлагает руки, а мне надо, вот в состоянии больная, а мне надо ожидать, когда Бог даст исцеление. Но эти две стороны, они дают ту полноту, которую мы хотим видеть в жизни. Я не раз говорю, где-то еще бразильский такой, значит, пример. Когда кто-то из братьев просил, Господи, дай в нашу церковь дары исцеления. Господь говорит, а ты хочешь быть больным? А жене? Но тогда говорит, чего ты просишь? Если хочешь быть больным, то я дам кому-то дары исцеления. А лучше всего, чтобы не было больных. Но бывает в нашей жизни так. Я просто рисую картину, как все непросто. Вот покоритесь Богу. Петр никак не мог покориться. Ему не укладывалось в голову, что Иисусу Христу надо умереть. И я, когда вот был, значит, Пасха недавно была, потом Вознесение, я просто напоминал, как вот невера заставляет грешить людей. Одна очень искренняя женщина, Мария, не спала всю ту субботу, когда Иисус был в гробу. Готовила, чтобы принести ароматы, помазать тело еще раз. Очень переживала. А кто ж камень от двери гроба отвалит? Потом прибегает, глянула. Нету. Это единственная правда была, которую она увидела и говорила. А дальше она говорила ложь. Унесли Господа и не знаем, куда положили. А его никто не уносил никуда. Она должна была бы знать по вере, мне должно воскреснуть. Говорил Христос так в ушейке? Говорил. И не одному говорил. И по много раз говорил. Ну, кажется, вот наша такая натура. Ну, прибежала, глянула. Я ее не осуждаю. Может быть, я на ее месте еще хуже сделал бы. Я просто констатирую факт. Вот насколько трудно с грехом бороться. Глянула, нету. Ну и скажи, прибежала, нету его. Зачем говорить, что его украли? А между тем, это дьявольская работа была, чтобы еще так вот подделать, что его украли. Вы помните, когда воины пришли, доложили, что было, то что сказали первосвященники? Не рассказывайте, что было на самом деле. Но скажите, что мы ночью заснули, и пришли ученики его, и что делали? И украли его. И она то же самое говорит, ну а что думаете, что оставалось? А верю-то не было в то, что Христос говорил мне один раз воскресну. борьба со грехом тяжела. Столько аккуратности надо проявлять, столько надо действительно еще осторожности, чтобы было. Я возвращаюсь назад. Вот эта история с Петром. Вот покоритесь Богу. Приходит время. Уже Иисус стоит перед Пилатом. Уже его судят, клевещут, обвиняют. А он молчит. Я вернусь назад к Петру. Не такой-то он трус был, этот Петр, как мы сегодня говорим. Вы помните, когда пришли братья, что, Петр кинул меч и убежал? Или что он сделал? Он выполнял то, что он обещал. Он, Господи, если даже все тебя оставят, то я что? То я никогда тебя не оставлю. Но единственное, что он не знал. А лучше сказать, не верил, неверие было. Он просто не знал, каким оружием воспользоваться. То, что у него было, он сразу пустил в работу. И не просто у холостую, он вот сразу ухо отрубил. Он прекрасно понимал, против кого он выступает. Там были не только священники, там отраплоинов был. И одному идти против всех, это означало подвергнуть себя самой, так сказать, суровой опасности. Петр ни на что не поглядел. Он выхватил меч, ударил раба пересвященника, отщук ему ухо, а Христос ему говорит: Петр, вложи меч твой в ножны твои, ибо всякий, взявший меч, мечом и погибнет. Тогда что делать остается? А как тогда? Представь себя на его месте. А что тогда? Какое оружие? Он не знал, вернее, не знал. Он просто не хотел смириться с волей Божией, что Иисусу Христу надо умереть. Он не знал, что оружие в данное время только терпение и больше ничего. Все остальное противозаконно. И вот Христос молчит. Вы знаете, почему Иисус молчал? Говорят, если молчит, значит виноваты. А это не всегда так. Это не всегда так. Если молчит, то виноваты. Христос не был виноват. Его обвиняли, а он молчит. А что ты не отвечаешь? А какой смысл вам отвечать? Вы ж не добиваетесь истины. Вы уже решили осудить. Вы просто ищете повода. К чему мне говорить? К чему тогда оправдываться? И он молчит, потому что он знает цель своего прихода. Мне должно умереть на Голгофском кресте между двух разбойников. К чему тогда мне оправдываться? Какой смысл? Чтобы разрушить то, что отец спланировал. А вы же хорошо знаете, это был план Божий, чтобы ему по благодати Божией кусить смерть за всех. Скажите, если бы Христос... Христос сказал так, Петр говорит, неужели ты думаешь, что я не могу молить отца? И за короткое время это сделает. И он мне предоставит 12 легионов ангелов. Но как тогда сбудутся писания? Вот для него что было главное. И он молчал. Его никто не понимал, почему он молчит. Вы знаете, когда Пилат исследовал дело, этот язычник, он посмотрел, послушал, слушайте, за что вы его распять хотите? Я в нем не нахожу никакой вины. Они ему говорят, он себя сделал сыном Божиим. Пилат, когда услышал, что он себя сделал сыном Божиим, потом вспомнил, что ему жена говорила, ничего не делай этому праведнику, я нынче возьму на офостанда за него. Он, будучи язычником, но язычники своим богам поклонять. Когда услышал, то он себя делал сыном Божиим, бежит от спорта, слушай, откуда ты? Это было не просто так, он искал истины. Христос, дай мне оружие, чтобы тебя защитить. Вот говорят, что ты сын Божий, а для меня это как удар. Это, с кем я имею дело? Кто ты? Откуда ты? Иисус молчит. Вот, что ты, говорит, мне не отвечаешь? Ты разве, говорит, не знаешь, что я имею власть тебя казнить и имею власть отпустить тебя? То есть дай мне оружие. Я на твоей стороне. Я понимаю, что ты не виноватый, а ты молчишь. Ты сам себе подвергаешь опасности. Но Иисус молчал. потому что в его молчании, в отсутствии всякого оправдания, и была победа над грехом. Вот и покоритесь Богу. Как хорошо, надо знать, что Бог от тебя требует, что Бог от тебя хочет. И Писание говорит так, что говорит, на земле бывает такое, что праведника постигает то, что заслуживает дела нечестивых. А с нечестивым бывает то, что праведник заслуживал бы. И вот разберись сегодня, с кем ты имеешь дело, с праведником или с грешником. Согласитесь, нелегко разобраться. И тот же самый Петр, он продолжал дальше следовать. Но настолько был в смущении, он совсем не понял, что оружие в данном случае для победы над грехом является терпение. Терпение и все, и больше ничего. Говорит, терпением вашим спасайте души ваши. И есть такое написано? 13 глава Откровения Иоанна говорит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. И здесь терпение и вера святых. Я просто очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы хорошенько вот поразмыслили вот на эту тему сегодня. Смиритесь пред Господом. Вот сколько ошибок делали люди, когда не понимали, что от них Господь требует. Потому что и оружие-то не одинаковое. В одном случае надо выступить и дать отпор. А в другом случае бесполезно, только грех умножишь. И больше нечего. Иисус молчал. И я очень хотел бы, чтобы мы сегодня жили так, чтобы не давали места дьяволу. Я прочитаю еще один текст Писания, послание к Ефесянам. Потому что покоритесь Богу, и тогда сможете противостоять дьяволу. А если ты не знаешь, как Богу покориться, то думаешь, что исполняешь волю Божию, ты будешь исполнять волю дьявола. Разве вы никогда не слышали или забыли, что говорит Писание? Они говорят, будут убивать вас и будут думать, что они этим служат кому? Будут убивать вас, будут гнать и будут думать, что они этим служат Господу. Непростая борьба с грехом. Не так-то просто разобраться. Но вот то, что прямо в текстом написано, то, наверное, нам вот такие ситуации жизненные не так-то часто бывают, о которых я сегодня говорю. В общем-то, понятно. А почему отвергнув ложь, Ефесянам 4 глава, 25 и 30 стихи, почему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Скажите, а сколько вот этой неправды бывает? Очень много. Недаром Исаия так, когда предстал пред лицом Божиим, пред его святостью, сказал, горе мне, погиб я, ибо я человек, что с нечистыми устами. И вторая причина какая? И живу среди народа также с нечистыми устами. Они нечистые, они мне что-то сказали как правду, и я это принял как правду и говорю, а это оказывается на самом деле ложь. От горы мне. И сам навыдумываю. Я уже себя добавляю. И другие навыдумывают, повторяю. То хоть сам выдумал, то можешь скорее узнать. А что другие напридумали, кто его знает, что мне сказали и о чем говорили. Сегодня так много лжи ходит в мире. Потому Писание говорит, да будут слова ваши. Да. Да. Нет. Нет. А что сверху, тот кого... От лукавого. Как вы думаете, это к какому уровню христианства относится? К самому нижнему, тем, кто тут что покаялся, или до самой головы, до меня, допустим, в области? Одинаково. Какая разница? Кто говорил ложь, кто говорил неправду? Какая разница в этом вопросе? Абсолютно никакой. Хотя, в общем-то, с ребенка, кто только что родился, не спросишь так строго, как с того, кто уже 35 лет, 40 прожил.